29 и 30 сентября проходила международная научная конференция на тему «Развитие науки и социальный прогресс». Она посвящена 70-летию основания университета имени Ким Ир Сена. На ней было опубликовано сотни научно-технических работ, имеющих немаловажную ценность и практическое значение в достижении социального прогресса человечества. Торжественное открытие конференции состоялось 29 сентября в университете имени Ким Ир Сена при участии работников соответствующих органов, руководящих работников, преподавателей и научных работников университета, делегаций и представителей вузов, научно-исследовательских институтов и организаций разных стран и делегаций Корейского университета при Ассоциации корейских граждан в Японии. На научную конференцию были приглашены представители дипмиссий разных стран и сотрудники представительств международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике. В рамках конференции функционировали секции общественной политологии, экономики и финансовых наук, литературы, истории, лингвистики, математики, физики, биологии и науки окружающей среды. На проходившем 30 сентября закрытии научной конференции было принято письмо в адрес уважаемого Ким Чен Ына. Университет имени Ким Ир Сена устроил банкет в честь участников международной научной конференции.